672. Октябрь 30. Из синтеза незаметных ощущений складывается достижение. Ясность и устойчивость лика имеет большое значение. Через него соединение с Высшим. Видеть лик счастья – это можно везде и всегда, лишь бы понять, что это значит. Утверждение лика важнее и превыше всего. Паяц должен быть обуздан, ибо его выходки несовместимы со светом. Все к власти стремятся. Стремитесь и вы, но над собой. И если я говорил как имеющий власть, значит, утвердил ее над собою. Это и есть высшая власть, доступная человеку. И утвержденная остается она навеки с достигшим ее. Все к власти стремятся над другими. К чему она, если даже в лучшем случае все кончается со смертью тела? Но власть над собою, а значит и над всякою плотью, и над миром, не кончается никогда. Потому владыкою мира меня называют. Моя власть есть жертва. Великая власть соответствует великости жертвы. И разве не стоит ради этой власти отдать себя, свое малое «я», от него отрешившись и отвергнув его? Как еще дать лучше понять, где и в чем оно наинужнейшее? Умалишенно мечутся люди по планете, и так мало тех, кто знает свой путь. Знайте свой путь, в этом все. У порога великих событий не замолкну, пока вы со мною. Я же с вами всегда, во все дни, до скончания века. Устоявший перед натиском тьмы во мне пребывает, и аз в нем. Победителю тьмы венец света и счастье луча моего.